Я сразу догадался. Сагжой. На мясе записка. Пока тяни. Пойду разыщу якутов и вернусь. Митяй улыбнулся. Вот теперь и судите, что за человек Шулин. Дней через 7 пригнал он пару оленей и привез еще мясо. Вот так-то. Он больше не проронил ни слова. Уровень воды за ночь еще больше повысился. Плоты натягивали веревки, как бы торопясь отплытием. Митяй нарубил кустов, набросал их на бревна, а сверху завалил травой и отвязал канат. Быстрое течение понесло плоты к устью Средникана. Лежать было мягко. Запах зелени приятно щекотал и располагал ко сну. На изгибах реки, разворачивая плоты, Митяй громко кричал: «Взяли!» Парни вскакивали, брались за шесты и, выправив плоты, снова бросались на мягкую подстилку. Рядом садился и Митяй. Впереди показался Средниканский берег и скала. «А ну, хлопцы, за шесты, как бы не ударятся! Ты, Юрка, становись впереди и за скалой сразу подашь выкидку. Там кто-нибудь из мужиков примет. А ты, Николай, становись рядом. Может, придется рулевым выгребать». Распорядившись, Митяй намотал через локоть тонкую бичеву, привязанную к длинной веревке, и подал моток Колосову. Быстрое течение переката. Митяй всеми силами старался развернуть плот, но все же их ударило углом о скалу. За выступом берега показался галечный откос, но там никого не было. Плоты относило, а на тропинке к спуску только показалось 3 человека. Скатываясь с обрыва, двое кинулись к лодке, а один бежал навстречу плотам. Было понятно, что люди прозевали. «Пропало дело!» — махнул безнадежно рукой Митяй и бросил кормовое весло. «Берег близко, доплыву!» — мелькнула у Колосова мысль. Он бросил несколько колец выкидки и, не задумываясь, плюхнулся в воду. «Варнак, полоумный, с ума спятил!» — заорал напуганный Митяй и бросился к канату. Но Колосов уже приближался к берегу. «Выбирай канат, подтягивай, держись!» — кричал Митяй, сбрасывая с плота кольца веревки. Колосов уже бежал по берегу, выбирая конец каната, пытаясь удержать плоты, но течение относило и тянуло за собой парня. Человек, спешивший на помощь, был еще далеко, а Юрка уже по пояс в воде. «Черт с ним! Отпускай! Стянет, сукин сын, стянет!» надрывался взволнованно Митяй, стараясь перекричать рокот воды, и грозил кулаками. Но Колосов не хотел так просто сдаваться. Ниже он приметил выступающий из воды большой камень. Рванувшись, забросил канат вокруг камня и начал стягивать петлями выброски, набрасывая их одна на другую. Канат натянулся, заскрипели кольца петель. Камень вздрогнул, сдвинулся с места, но удержался. Оставшийся конец Колосов намотал через плечо, придавил кольца ногой и решил во что бы то ни было удержать. Позади плота взметнулись барашки воды. Он остановился, выровнялся и стал медленно прибиваться к берегу. Подбежал мужчина, но вместо того, чтобы как-то помочь, резко оттолкнул Колосова, наступил на конец выброски и содрал веревку с его плеча. «Дурак, могилу ищешь!» — орал он в ярости, срывая перли. Юрка опешил, не понимая, в чем дело. Мужчина вырвал у него конец выброски и сказал уже спокойно. «Да разве так можно? Соскользни по камню петля или совсем сорвись. Не задавила у камня, утянула бы под плоты. Приятеля моего так, не чета тебе». Колосов только сейчас сообразил, что так действительно могло случиться. Плоты уже прибило к берегу. Подбежал Митяй. «Ты что, парень, обалдел? А не успел бы доплыть. Значит, сразу под бревна? Ты эту лихость брось. В тайге учить всему некогда, да и жаловаться некому». «За такое наломают бока и правильно сделают», — вмешался мужчина. Но Юрка понял, что они хоть и ругаются, но довольны. Митяй пригнал с канибазы волокушу и начал перевозить бревна на площадку. Парни пошли в барак, поужинали, а Митяй так и не приходил. Они, наверное, работают. Пойдем, поможем».